Бомба, которая не убивает. Недавно английская газета Daily Telegraph сообщила, что в Великобритании завершается создание устройства, взрыв которого лишь временно выводит из строя людей, но оказывается губительным для электроники. Он порождает направленную электромагнитную волну высокой частоты и гигантской мощности. Бомба взорвется в воздухе над целью. В окрестности перегорят или, по крайней мере, прекратят работу все компьютеры, нарушится действие теле- и радиолиний, ЛЭП и других контуров электроснабжения. Если сбросить ее над аэродромом, с него не взлетит ни один самолет. На людей волна подействует примерно так же, как на аппаратуру. Прервет работу мозга, нарушит функционирование организма. Но, поскольку природа спроектировала нас с очень большим запасом прочности, пострадавшие потеряют сознание лишь на короткое время и очнутся, не ощущая серьезных последствий. Таковы прогнозы. Мы не располагаем точными сведениями, как именно устроена английская бомба, однако принципиальная схема не секрет. Так, по мнению профессора, доктора физико-математических наук Михаила Киселева, основной элемент — цилиндрический резонатор из материала с хорошей электропроводностью, обложенный обычной взрывчаткой. Специальный источник, маломощный, установленный либо на самой бомбе, либо на ее доставщике, инициирует в резонаторе стоячую электромагнитную волну. Ее можно поддерживать длительно или создать за несколько мгновений до взрыва. Обычно при нем развивается мощность в несколько тысяч гигаватт, а давление — более сотни атмосфер. Оно сжимает резонатор в зависимости от конструкции бомбы или равномерно по всей боковой поверхности, или, начиная с торца, один участок оболочки за другим. Обеспечить устойчивость резонатора при сжатии, то есть сохранить его осевую симметрию и гладкость поверхности, пожалуй, главная техническая проблема для конструкторов. Почти мгновенно диаметр цилиндра уменьшается в десятки раз. Электромагнитное поле, не способное выйти за пределы резонатора, резко сжимается, и, как следствие, повышается частота его колебаний. То есть часть энергии взрыва переходит в энергию электромагнитную. По сравнению с первоначальной, она возрастает в тысячи раз. В этот момент бомба, можно сказать, выстреливает. Один из торцов резонатора преднамеренно разрушается, стоячая волна превращается в бегущую, ее мощность около 1 гигаватта, сравнима с Днепрогэсом, и парализует встречающуюся на пути электроаппаратуру. Думается, все же для людей такое воздействие не пройдет бесследно. Кроме того, в разные модификации бомб могут входить химикаты, разрушающие покрышки колес, или микробы, превращающие жидкое горючее в желе. Вообще, неубивающая бомба — лишь часть программы по созданию гуманного оружия. Правда, эпитет этот спорный. Например, на ряде британских военных судов уже установлены лазеры, луч которых способен ослепить экипаж атакующего самолета. Зрение потом никогда полностью не восстановится, а если луч чересчур силен, человек и вовсе ослепнет. Представители Международного Красного Креста, ссылаясь на Женевские конвенции, настаивают на запрете подобных излучателей. Но электромагнитная бомба под положение конвенции не подпадает и, по сообщениям западной печати, разрабатывается в США, а также и в России. Пентагон называет эти бомбы магическими снарядами. Председатель Сенатской комиссии по вооружению Сэм Нан в свое время предложил даже использовать их против сербов, чтобы прикрывать колонны с гуманитарной помощью для Боснии и Герцеговины. А Министерство обороны Великобритании официально подтвердило такую возможность. Более того, появились сведения, что во время операции «Буря в пустыне» опытными образцами магических снарядов вывели из строя некоторые системы энергоснабжения и радары ПВО Ирака. Правда, в истории с электромагнитной бомбой есть одно темное пятно, о котором военные говорят неохотно. Хотя американский вариант этого оружия основан на самой передовой технологии, террористы могут достичь той же разрушительной силы без использования хай-тек и гораздо дешевле, всего долларов за 400. Ведь генератор сжатия магнитного потока, ГСМП, оружие, на удивление, простое. Оно, как уже говорилось, состоит из трубки, начиненной взрывчаткой и помещенной внутри медной обмотки. За мгновение до детонации химического заряда ток от конденсаторной батареи поступает в обмотку и создает магнитное поле. Детонация заряда распространяется от заднего конца трубки к переднему. Расширяющаяся трубка касается края обмотки и создает движущееся короткое замыкание. Движущееся замыкание сжимает магнитное поле и в то же время уменьшает индуктивность обмотки статора. В результате возникает быстро растущий импульс тока, который обрывается до окончательного разрушения устройства. Согласно опубликованным результатам, время роста составляет десятки или сотни микросекунд, а пиковое значение силы тока — десятки миллионов ампер. По сравнению с получающимся импульсом, разряд молнии выглядит как фотовспышка.